Я ихнего камердинера просила помочь самовар в столовую отнести, так он невеже спиной ко мне повернулся, да еще нахамил. Эрнестина Федоровна опять поморщилась и, передавая горничный конверт с запиской, сказала: «Вечно вы с ним ссоритесь», и добавила: «Письмо отправьте с нарочным, там есть адрес, и побыстрее». «Так я и говорю», — согласилась горничная, утвердительно кивнув головой. «Ничего от него доброго не дождешься». «Ладно, иди», — махнул рукой Эрнестина Федоровна. Одевшись, она вышла в гостиную. Федор Иванович сидел у камина и просматривал свежие газеты. Некоторые из них уже валялись рядом с креслом. Их незавидное положение вызвало у Эрнестины Федоровны грустную ассоциацию. Рано или поздно подобная судьба постигает все и всех, кому он теряет интерес. Она подумала о том, что в конце концов могла считаться только его другом, замкнуться в своих домашних заботах и выполнять свой долг. О, она знала, что такое выполнять долг. Долг матери, долг хозяйки дома, долг друга, наконец. Всю свою жизнь, каждый свой поступок она соизмеряла с таким коротким и таким важным для нее словом «долг». Федор Иванович заметил жену и улыбнулся ей. «Доброе утро, Насти. А не пойти ли нам с тобой на прогулку к морю? Посмотри, какой великолепный, какой роскошный день начинается. Будет неправильно, если мы позволим ему проскользнуть мимо нашей жизни». Она изумленно посмотрела на мужа. Неужели он ей это сказал? Просто не верилось, настолько неожиданным было его предложение и внимание. Федор Иванович заметил ее изумление и, сбросив с колен газеты, с необычной грациозностью поднялся ей навстречу. «Почему бы действительно не прогуляться?» — повторил он. И вместе с его словами между ними внезапно возникла и окрепла давно утраченное и вдруг вновь обретенное чувство уверенности друг в друге. Она первая поняла и заметила эту новую обстановку взаимного уважения и сочувствия, и, не задумываясь, будто не было недавних мучительных раздумий, покорилась его голосу, его обаянию. Преодолев смятение, Эрнестина Федоровна утвердительно кивнула. Он обрадовался и взял в свои ладони ее руки. «Как чудовищно неправильно мы живем последнее время! Этому надо решительно положить конец!» Она снова согласно кивнула головой и, справившись с волнением, растроганно произнесла: «Как давно ты мне ничего подобного не говорил!» Она смотрела на него с улыбкой и почему-то была уверена, что не получит ответа. Она знала, что ему сейчас стыдно. Они сбежали из дома, как дети, никого не предупредив, не сказав ни слова даже горничной, собиравшей в столовой утренний чай. Они понимали, как все удивятся, обнаружив их побег. И это объединяло их, наполняло давно неведомым счастьем свободы и независимости. «Нас будут искать», — смеялась Эрнестина Федоровна. «Пусть». «Мари будет волноваться», — развивала она возможности немыслимой ситуации их побега. «Ей еще это не вредно», — лаконично ответил Федор Иванович, ускоряя шаг. «Мальчишка, какой же ты мальчишка!» — изумилась она и увидела, как осветилось счастьем его лицо. Стараясь подстроиться под шаг мужа, она опиралась на его руку, и что-то давнее, молодое, веселое переполняло ее. Сколько лет она не испытывала этого пьянящего чувства единения с ним? «Что с тобой все-таки случилось?» — спросила она. «Не знаю, просто захотелось опять видеть этот огромный, непонятный, блистательный мир. Придется сорвать сегодня цветок для моего гербария в честь нашего побега, — пообещала она. Он благодарно пожал ей руку. Цветок в гербарии, значит, она восприняла все это как очень значительное и очень личное. Он вспомнил этот альбом гербарии, с которым она никогда не расставалась, и куда заносились под цветы даты памятных встреч и важнейших событий их совместной жизни, так много говорящие им обоим. Воспоминания о счастливых днях, проведенных в Эгловсгейме. Цветы, сорванные 5 июня 1835 года. Воспоминания от 20 марта 1836 года. Да, стоило это произнести или хотя бы подумать об этом, как оживали в памяти дни, переполненные до краев счастьем и одновременно мучительным ощущением его незаконности, стыда. Как он любил ее тогда и как страдал. Именно весной 36-го года Элеонора узнала об его интимных отношениях с Нести и пыталась покончить жизнь самоубийством. Две женщины, красота которых волновала блистательной столицы Европы и духовный мир которых был необычайно утончен и возвышен, любили его и стали его спутницами в жизни.